6. В круге неизвестно каком. Ну, раз вызывают, значит, сходим. Пожимаю я плечами. Наверняка это Артюшкин никак не уймется. Ему надо план по раскрываемости гнать, а он мух не ловит. Вот за каждую призрачную возможность и хватается. Ты знала, что они иногда даже фабрикуют дела, чтобы этот план выдать? «Что за чушь ты несешь?» — сердится мама. «Рассказывай, за что тебя вызывают? Что ты натворил? Я давно подозревала. Откуда у тебя деньги, а? Ты что, украл?» «Я? Украл? Нет больше такого слова». В новом русском языке есть только слово «заработал». Отец стоит тут же, внимательно смотрит, но молчит. «Мам, ну я не знаю, ничего я не творил, чушь какая-то. И знаешь, я с тобой не пойду». «Что?» — задыхается мама. «Да, развожу я руками. Ты несдержанная и эмоциональная. Ты ведь этого Артюшкина и убить можешь, если поймешь, что он кривду творит. Я лучше с папой схожу, он спокойный, он разберется. Не сердись, но мое решение такое». «Он не может тебя представлять», — злится мама. «Мы в разводе». «Но со мной-то он не в разводе», — отвечаю я. «И родительских прав его не лишали. Тем более он живет с тобой в гражданском браке». «Что?» — опять восклицает мама возмущенно. «Просто интересуюсь, будет ли воссоединение семьи оформлено документально». «Андрей!» — взывает мама, чувствуя, что я выскальзываю из ее цепких рук. «Ну что ты молчишь?» «Хм», — откашливается папа. «Да, правда, Аня. Давай поженимся». Мама подается вперед, вытягивает шею и расставляя в стороны руки. Немая сцена, к нам едет ревизор. Глаза у нее становятся огромными и удивленными, и одновременно с этим милыми, как у кота в сапогах из Шрека. Пока родители стоят без движения, словно превратившись в мраморные статуи, я делаю знак Раджу и выскакиваю на лестничную площадку. Утром у подъезда меня ждет моя печальная поклонница Рыбкина. «Наташка, привет!» Я подхватываю ее и кружу, прижимая к себе. «Сумасшедший!» — румянится она. «Ну, зато теперь будет повеселее, а то от ее взгляда и молоко бы в простоквашу превратилось». «Держи!» — достаю я из сумки небольшой сверток с чулочно-носочными изделиями. «Что это?» — любопытствует она. «Подарочек из столицы. Позовешь на примерку?» Она заглядывает в пакет и, покраснев, хлопает меня ладошкой по плечу. «Ой-ой-ой!» — дурашливо хватаюсь я за как бы ушибленную руку. Я делаю несколько шагов и замечаю, что Наташки рядом нет. Оборачиваюсь и вижу ее стоящей позади с упертыми в бока руками. «Что такое? Пошли!» — киваю я в сторону школы. «Опоздаем, Марьяша всю плешь проест». «Егор», — говорит она до трагичности серьезно, — «спасибо за подарок, но я не могу его принять». «Почему?» — удивляюсь я. «Это не та вещь, чтобы дарить посторонним». «Но какие же мы посторонние?» «Нет, а кто мы?» — спрашивает она. «Ах, вот в чем дело. Понятно». «Наташ, ну ты чего?» Я подхожу к ней и утыкаюсь своим лбом в ее лобик. «Что на тебя нашло?» — спрашиваю я. «Пошли, не выдумывай. Знаешь, какие ножки будут в этих колготках? Конфетка. Мечта фетишиста. Кого?» «Неважно, считай, я ничего не говорил». «Нет, ну что с тобой, ну правда, пошли. Спрячь их в сумку, а то девки отнимут, и пойдем уже». Я беру ее за руку и тяну. «Ну же!» Но она упирается и не хочет двигаться с места. «Обещай, что поговоришь со мной», — упрямым голосом требует она. «Натусь, ну я же разговариваю, это ты вон надулась и молчишь». «Нет, пообещай». «Хорошо, обещаю, я с тобой поговорю». Произношу я голосом, каким порой строгий учитель обращается к нерадивому ученику, типа «а-та-та». «Тебе все шуточки, а мне вот не до смеха», — вздыхает она. «Сегодня же после уроков. Вернемся домой и поговорим. Это очень серьезно. Ты понял меня?» «Понял», — соглашаюсь я. «Только давай не сразу после уроков. Сегодня будет комитет, и Крикунов 100% меня выцепит. Потом меня вызывают в милицию, и я пойду с отцом. После милиции тренировка в школьном спортзале. Я и так уже пропустил, так что меня Скачков выгнать может. А после этого я весь твой, без остатка. Хорошо, соглашается Рыбкина и поджимает губы. Я подожду. Хотя правильнее было бы сказать, что мы как раз только остаток. На всех есть время, кроме меня. Наташ, ну ты даешь. Они в тюрьму хотят меня посадить. Ты ж пойми, вопрос серьезный. За что? Вдруг начинает волноваться она. За то? Блин, лучше бы не говорил про ментовку, сейчас будет себя накручивать. Да, лоханулся я. Нет, за старое еще. Какое такое старое? Не надо от меня ничего скрывать, пожалуйста. Ведь все из-за меня тогда случилось, поэтому я всю ответственность хочу разделить с тобой. Наташ, пошли, я тебе все расскажу, не переживай, без утайки. Мы продолжаем наш путь, а колготки перебираются в ее сумку. Уже на подходе к школе мы догоняем стайку пацанов по виду четвероклассников. Они весело болтают. «Хрущев умер и попал на тот свет», — говорит один из мальчишек. «Идет такой и видит Маркса. У него табличка ТК. Ну ладно, чё, идет дальше. Смотрит, Ленин стоит. Тоже с табличкой ТК. И Сталин с такой же. К зеркалу подходит, а на нем тоже такая есть. Он такой спрашивает, чё типа это значит? А ему отвечают. Маркс — теоретик коммунизма. Ленин — творец коммунизма. Сталин — тиран коммунизма». Он говорит, «А я тогда кто? А ты — тварь кукурузная». Они все начинают весело хохотать, а просмеявшись, продолжают дальше. «А вот еще слушайте, Ребзи. Брежнев такой читает доклад». Мы с Рыбкиной обгоняем их и бежим дальше. «Слыхала?» — спрашиваю я. «Что?» «Анекдот про тварь кукурузную». «Нет, какой анекдот?» «Да так, пацанята вон рассказывали». После уроков, как я и ожидал, меня выцепляет Крикунов. «Брагин на комитет комсомола». «И вам здравствовать, Андрей Михайлович», — отвечаю я. «Вот мне интересно даже, вам нравится меня отлавливать каждый раз? Получается, вы даже мысли не допускаете, что я могу по доброй воле на заседание явиться? Ты проходи, не задерживайся, тебя почему в школе не было?» «Я был на задании, в Москву летал». Мы шагаем в комсомольскую комнату. «Между прочим, я ваш вопрос не забыл, вчера только его поднимал». «Болтун!» — реагирует Крикунов и распахивает передо мной дверь. Оттуда вылетает мокрая тряпка, едва не задевшая его лицо. «Сифа!» — раздается отчаянный голос из недр комитета комсомола. Раздается и тут же смолкает. Крикунов не сходит до выявления того, кому он принадлежит, и с порога начинает заседание. Отстрелявшись по-быстрому, он всех распускает. «Брагин!» — говорит он. «Задержись на секунду!» «А вас, Штирлиц, я попрошу остаться». «Я хочу тебя серьезно предупредить. На следующей неделе репетиция открытого городского собрания. Я тебя ловить по переменам не буду. Если провалишь мероприятие, вылетишь из комсомола». «Вы что такое говорите, Андрей Михайлович? Меня уже в партию зовут. Сразу как 18 исполнится, а вы тут исключением пугаете». «Мне вот честно сказать насрать, куда тебя там зовут, понял? Мне надо, чтобы у меня мероприятие идеально прошло». «Почему люди такие неблагодарные?» Я делаю паузу. «Создание». Хотел сказать «твари», но решил все-таки сказать иначе. «Я вот вчера встречался с первым секретарем горкома КПСС и ВЛКСМ. Одновременно. Представляете?» «Поздравляю». Совершенно не впечатлился он моими встречами. «И знаете, что я им сказал? Что ты безответственный никчемный пройдоха? Фу». «Я им сказал, возьмите нашего школьного Крикунова вторым секретарем Центрального райкома». «Чего?» — поднимает он брови. «Честное слово. Поднимаю я руку в пионерском салюте». «Паяц!» — говорит он, но уже как-то не особенно уверенно и после небольшой паузы спрашивает. «И что они ответили?» Захарин ответил, что не возражает, а Новицкая промолчала так, что я понял, возьмет. Так что готовьтесь к восстановлению былой мощи. И вот что я скажу. За комсомолом будущее, не бросайте его, и он не даст пропасть уже через несколько лет. «Ты анаши, что ли, покурил, Брагин?» «Это типа спасибо такое?» «Ладно, пошел я. Комсомол — это молодость мира, кстати». Я прихожу домой, разогреваю борщ, достаю сметану, густую настолько, что даже непонятно, сметана это или масло. У мамы на работе у коллеги мать держит корову и приторговывает молочкой. Отрезаю хлеба и сала, несколько тонких ломтиков, просвечивающих на свету. Сало просто огонь. Мы с мамой едим, отцу нельзя. Сука Джага. Иногда мне кажется, что зря мы в смысле человеки отошли от очень доходчивой и наглядной формулы зуб за зуб. Я бы не возражал, если бы этому уроду вырезали селезенку. Ох и борщ. Мама варит его шикарно, со свеклой и с томатной пастой. Он получается насыщенного цвета, среднего между кармином и киноварью. Свекла не переварена. Твердая и даже немного хрусткая, как и капуста. И еще укроп. Обязательно сушеный зонтик. Наливаю еще одну тарелку с кусочком говядины. Я бы мог, наверное, целую кастрюлю съесть. Приходит отец. «Ну что, господа малолетние правонарушители, готовы?» «Готовы, готовы». Я быстро доедаю, и мы двигаемся и чешем на красную, в ментовку. «К Артюшкину», — говорю я, протягивая дежурную повестку. Он смотрит в бумажку и выписывает пропуск. «Это не к Артюшкину. К Суходоеву». «К какому еще Суходоеву? Нет, мы к Артюшкину». «Вышел весь, уволился Артюшкин». «Как так? Без отработки, что ли?» «Это уж я не знаю, как он там договорился. Кабинет тот же, знаете, куда идти?» «Знаем. Ёлки, что еще за Суходоев такой? Чувствую, выдает нас сейчас досуха». Я стучу в дверь, оттуда выскакивает Зарипов. Не глядя на нас, он сквозит мимо. В кабинете, прокопченном предыдущим владельцем, стоит тяжелый запах пепельницы. Это, думаю, приговор. Смрад после табачного капитана, полагаю, уже никогда не выветрится. Хоть заремонтируйся и запроветривайся. Форточка, кстати, открыта. Лейтёха еще пацан, конечно. Ну, в смысле, если взирать с вершины Полтоса. «А где Анатолий Семенович?» — спрашиваю я, когда мы усаживаемся за стол и оставляем позади все формальности. «Не знаю», — отвечает Суходоев. «Обратитесь в отдел кадров». Весь такой правильный. Все делает демонстративно по букве закона. Волосики тоненькие, светленькие, прилизаны. Усики пшеничные топорщатся. Глазки-бусинки сверкают. Мышь белая. В греческом зале, ах, Аполлон, ах, Аполлон. Спасибо, Аркадий Исакович, за афоризмы на все времена. Вернее, Жванецкий, в данном случае, если не путаю. Он ведь жив еще, Райкин, то есть. И по телеку время от времени мелькает еще, а по радио, само собой. Хотя, если быть честным, могу сообщить, что всегда в шутках его чувствовалась какая-то горечь, чтобы не сказать депрессуха. Ладно, про Райкина потом. «И вот какие любопытные документы находятся в этой папке», — говорит Суходоев. «Оказывается, есть показания, почему-то не приобщенные к делу, в которых говорится, что Джагиров был без оружия. Когда вы на него напали?» «Чего?» — хмурится отец. «Мы напали! Да мне кусок тела вырезали! Мы напали! Ты, старлей, охуел совсем? Ты чего несешь-то?» Суходоев бледнеет, но держит себя в руках. «Вы, Андрей Прокофьевич, не кипятитесь, пожалуйста. Я вас прекрасно понимаю и сочувствую вам, но закон есть закон. Вы, как человек военный, это должны понимать. Мы во всем разберемся, не беспокойтесь». Я смотрю на отца с одобрением. Спокойный-спокойный, но если его разозлить, мало не покажется. Правильно, батя. «Раз не приобщены к делу, значит, взяты с нарушением, либо вообще подложны», — заявляю я. «Сфабрикованы с целью давления на потерпевшего». «Это ежу понятно, старлей. Если это все, подписывай пропуск, нам в полк пора возвращаться». «Прошу вас, гражданин Брагин», — говорит он мне, — «вести себя прилично. Не заставляйте применять предусмотренные в таких случаях меры». «Да твою ж за ногу». «А вот имеется протокол опознания». «Если это месть не за персону Троекурова, а за факт, за позор и удар по авторитету органов, то версии, казавшиеся раньше смешными, теперь будут использованы и раскручены на всю катушку. Еще и киргиза приплетут с его пушкой. Тоже поди записал, что я сообщил. Ну что за козел этот Артюшкин? Нахрена он оставил эти бумажки? Тварь неблагодарная. Знаю я таких, как он. Знаю. Послушай, Суходоев, или как тебя там? Говорю я, вставая. Куда ты лезешь, а? Хочешь, как Артюшкин с Троекуровым в неизвестном направлении раствориться? Знаю, что он здесь ни при чем, просто делает, что сказано. Роет. И нароет ведь гад. А если не дороет, домыслит, сцуко. Подписывай пропуск, уходим мы. Будешь теперь с моим адвокатом общаться, хер я сюда еще приду. Вы присядьте, гражданин, повышает он голос. Я вас последний раз предупреждаю. Предупреждает он меня. Ну, Артюшкин, ну, скотина. Подвесить бы тебя за одно место. Или два. Пап, да я тебе говорю, он специально это все делал, чтобы я ему каху дал на тарелочке с каемочкой. А что это за каха? Да он уже арестован, я ведь помог его взять. Маме только не говори. Это тот, что деньги у меня вымогал. Сынок второго секретаря. Полетел, кстати, и папаша из-за сынка своего. Маме ни слова, договорились? Ну, я врать ей не буду. Скажи, ушел следак, а новый разбирается в старых делах. Это не вранье. Так все и есть. Так и чего делать-то, если они будут это продавливать? Я сейчас на тренировку, а потом к Платонычу забегу. У него адвокат есть хороший. Попрошу его, пусть разбирается с этими отморозками. Понимаешь, их КГБ вздрючило за нарушение, вот они сейчас и лезут из кожи вон от злости. Мы расстаемся, но бегу я не на тренировку, а прямиком в горком. Удобно устроился, все на одной улице, на Красной. И ментовка, и горком, и Новицкая, и даже тренинг-интернат. Я прохожу прямиком к товарищу Ефиму. В приёмной уже имеется секретарша, а на двери табличка с его именем. Посетителей нет. «Здравствуйте», — говорю я. «Я к Ефиму Прохоровичу». «По какому вопросу?» — холодно спрашивает секретарша, глядя на меня поверх очков. «По личному». «Прием по личным вопросам проходит по понедельникам. Нужно записаться». «Так». «На ближайшее уже все занято. Могу предложить вам...» «Немедленно!» — заявляю я как можно тверже. «Прямо сейчас!» «Это что за бюрократия? Докладывайте немедленно!» «Что вы себе позволяете, молодой человек?» — возмущенно отвечает секретарша. «Дело очень срочное, поясняю я. Критически срочное. Докладывайте скорее!» «Что здесь за шум?» — раздается от двери голос Ефима. «Да вот», — виновато говорит секретарша. «Молодой человек хулиганит, хочет без записи к вам зайти». «Ну, пусть зайдет», — кивает Захарин. «В порядке исключения». Он молча указывает мне на стул и садится на свое место. Я вкратце объясняю ситуацию и прошу дать контакт на хорошего адвоката, имея в виду, не заступитесь ли вы за меня, Ефим Прохорович, с высоты данной вам власти, учитывая наши далеко идущие совместные планы. «Послушай, Егор», — задумчиво начинает он, — «с адвокатом я тебе помогу, но вот что еще скажу. Влетать ко мне вот так, как сегодня, больше не нужно. Я думал, ты большой мальчик и сам понимаешь». «Да, простите, я понадеялся, что пока у вас тут еще организационная неразбериха. Вы правы». «Конечно, он прав. Но мог бы и помочь». «Хорошо, что понимаешь. Не нужно, чтобы кто-то задавался вопросом, а что это за мальчик, который ногой дверь в кабинет первого открывает. И вообще не нужно, чтобы нас как-то связывали друг с другом. Для дела это нехорошо. Далее. Помогать тебе с милицией я не буду. Как ты себе это представляешь? Каховского только что с треском вынесли на свалку истории. А тут я буду делать именно то, за что его изгнали? Разумеется, не буду. Да и никто не будет. Нужна помощь, иди к Вале или, собственно, к ее папе. Только по-умному. Ты же не дурак, Егор. А чего творишь? Распсиховался, что ли? И вот еще. То, что я хорошо к тебе отношусь, не делает нас равными, понимаешь? И требовать немедленно принять тебя? Ты вообще соображаешь, как это со стороны выглядит? Подумай. И последнее. Разбирайся с ментами, но аккуратно. Нам нужны кристально чистые комсомольцы, да и не только комсомольцы. Только те, у кого от милиции имеются одни лишь благодарности, а никак не обвинения. Улавливаешь? Если не удастся выкрутиться, придется тебя перебрасывать на другой фронт. В горкоме с незакрытыми... гештальтами, подсказываю я. Не знаю, с незакрытыми делами находиться нельзя. Мы поняли друг друга? «Могу сказать только за себя. Я вас понял, Ефим Прохорович. Ну и молодец, раз понял». Ефим достает из внутреннего кармана маленькую записную книжку, листает, а потом снимает трубку и набирает номер. «Яша, привет, это Захарин. Как поживаешь?» «Да, да. Спасибо, спасибо». «Надо, надо. Обязательно». «Слушай, я с просьбой. Хочу послать к тебе одного молодого человека. Помоги ему, если сможешь. Фамилия его Брагин, он тебе позвонит сегодня». «Во сколько удобнее?» «Хорошо, вечером позвонит. Ну все, бывай. Сонечке большой привет». Он кладет трубку и диктует. «Кофман Яков Аркадьевич. Номер телефона?» Я выхожу от Ефима в не слишком радостном настроении. Но ничего, мы что-нибудь обязательно придумаем. Обязательно. Сейчас позанимаюсь, и мозги прочистятся. Он, конечно, прав. Не нужно было бежать к нему, сломя голову. Но да ладно, хуже не будет. Скачков раскатывает меня катком за отсутствие на прошлой тренировке, но я не реагирую. Принимаю его наезды смиренно, и он успокаивается. Нужно с ковром что-то решать. Я же хотел с Большаком поговорить по спортторгу, пока он не ушел. Не забыть бы. Отлично. Тренировка проходит. Отлично. Вот что мне надо было. Голова чистая, на сердце легко. Когда мы заканчиваем и идем в раздевалку, я обращаюсь к Ширяю. «Юрок, у меня к тебе дело есть». «Ты по вечерам чем занят, когда не на тренировке?» «Да ничем, а чё?» «Желаешь деньжат срубить?» «Надо в баре в солнечном охранником поработать. Вышибалой, что ли?» «Ну, не совсем. Вышибала там имеется. Надо барышню одну красивую поохранять. Пока не знаю точно в какие часы. Примерно 5 часов в день. Полтинника в месяц. 50 рублей, что ли?» «Не, давай 60. «А ты, я смотрю, умеешь торговаться. Ну, давай 60. Начинать уже со следующей недели, наверное». «Ну и зашибись». Он выглядит явно обрадованным. «Значит, по рукам?» «Ага», — он крепко жмет мою руку. «По рукам. А что делать-то конкретно?» «Да ничего, сидеть просто и страх внушать своим видом. Ну, если кто к девушке приставать начнет, пресечь сразу». «Ну, так это, пресекем, если надо». «Пресекем тебе». «Велик могучим русский языка, да?» «Будешь сидеть, уроки делать». Когда мы выходим из школы, идем вдвоем с Трыней. Нам по пути. «Андрюха, извини, — говорю я, — в гости не зову сегодня. У меня там с Рыбкиной терки какие-то будут, так что сори. Приходи завтра, если сможешь». «Да ладно, ты чё, вообще не проблема. Мне все равно надо пораньше вернуться. Завтра контролка, нужно подготовиться, малёха». «О, молодец, — хвалю я. Держи, вот тебе подарок за тягу к знаниям». Я достаю из сумки и протягиваю ему сверток. «Это Милтонс. Ковбой джинс, они только-только появились и еще с латунной бляхой. Купил их в ГУМе аж за 25 рублей». «О, не финты себе!» — шалеет от радости Трыня. «Это джинсы, что ли?» «Ага, из Москвы тебе привез». «Братон, спасибо тебе! Ну, теперь можно Юльку звать на мороженое». «Деньги есть?» — спрашиваю я и протягиваю чирик. «На, держи». «Да ладно, не надо, чё ты? У родака берешь и мне отдаешь». «Андрюха, у родителей я не беру. Это мои кровные, так что держи». «Не знаешь, что ли? Дают? Бери!» — договаривает он. «Вот правильно. Дают — бери, бьют — беги». «Ну все, я побежал. Давай, подскакивай завтра». «Посмотрим», — кивает он. «Спасибо, Егор». Я сворачиваю во двор и сразу вижу Наташку. «Не забыл про меня?» — спрашивает она немного взволнованно. «Да как бы я мог? Что ты говоришь? Ёлки, ты ж замерзла, давно ждешь? У тебя отец дома?» Игнорирует она мой вопрос. «Давай ко мне тогда». «Ну, ладно», — пожимаю я плечами. «Давай к тебе». Мы идем, проходим мимо моего подъезда, и я замечаю сидящего на лавочке спиной к нам человека. Японский городовой. Узнаю его сразу. Как такого не узнать? «Наташ», — говорю я Рыбкиной, — «ты иди поднимайся, чайник пока ставь, а то дрожишь все». «А я сейчас, через минуту. С гражданином поговорю и приду». «Ладно», — неуверенно отвечает она, недоуменно глядя на гражданина. «Только ты скорее, а то у меня тоже отец прийти скоро может». «Одна минутка, не больше». Я слежу, как она бежит к своему подъезду, и только когда за ней закрывается дверь, поворачиваюсь к сидящему на лавке мужику. «Тебе чего надо, Джангир?» — не слишком дружелюбно спрашиваю я. «Чего ты недопонял в прошлый раз?»